5. Глубоко под поверхностью родной планеты расы, которая ныне задавала тон в галактике, метя на роль ее повелителя, бурлил активностью вибрирующий зал. Сотни метров в высоту и километры в ширину он был наполнен гулом аппаратуры и едкой вонью озона. Когда-то он служил имперской темницей, но эта функция давным-давно уступила место другой задаче. Всю площадь зала усеивали огромные машины, невероятные по своей мощи и сложности. Здесь были как огромные запасы серийных моделей, так и изделия, произведенные в единичном экземпляре, разобраться в которых не смог бы и одареннейший из адептов механику. Пещера создавала ощущение лаборатории, принадлежащей самому блестящему ученому из всех, что когда-либо видел мир. Ее вид навевал мысли о великих свершениях, о потенциале, который еще только предстоит использовать, и о мечтаниях, которые стоят на грани воплощения в реальность. Один конец зала занимали огромные золотые врата, подобные входу в величественнейшую из крепостей. Их механизированные двери покрывали резные символы огромных размеров. Обнявшиеся близнецы, устрашающий кентавр-стрелец, вставший на дыбы лев, весы правосудия и множество других образов. Через мириады проходов передвигались тысячи техноадептов, сервиторов и логов-исчислителей, словно кровяные тельца, перемещающиеся по живому организму, неся службы его сердцу, в качестве которого выступал огромный золотой трон, возвышающийся в 10 метрах над полом. Громоздкий и похожий на машину, он соединялся с наглухо запечатанным огромным порталом на противоположном конце помещения джунглями извивающихся кабелей. О том, что лежит за этими дверями, знало лишь одно существо. То была личность высочайшего интеллекта, чья сила воображения и изобретательность не имели себе равных. Он сидел на исполинском троне, одетый в золотую броню, и направлял всю свою интеллектуальную мощь на координацию очередной стадии своего беспримерного проекта. Это был тот, кого звали императором, и никак по-другому, хотя многие в этом зале и знали его настолько долго, что это время исчислялось многими сроками человеческой жизни. Никакой другой титул, никакое другое имя не смогли бы воздать должное такой сверхъестественной личности. Окруженный своими самыми элитными гвардейцами и ассасинами из круга своих самых доверенных лиц, император сидел и выжидал. Когда началась катастрофа, все произошло стремительно. Золотые врата засветились изнутри, словно металл прожигало какое-то невообразимое пекло, бывшее по ту сторону дверей. Огромные орудийные установки, смонтированные по периметру пещеры, развернулись, раскручивая блоки стволов, чтобы открыть огонь. Начали вспыхивать приборы за прибором. Это перегружались и взрывались высокочувствительные, уникальные электронные схемы. Адепты бросились прочь от места, где происходил прорыв. Они не имели понятия, что находилось снаружи, но им хватило благоразумия, чтобы удариться в бегство. Из расплавленных врат посыпались потрескивающие энергетические разряды, сдирая плоть с оказавшихся слишком близко людей до самых костей. Замысловатые символы, вырезанные на камне пещеры, исчезли в визге взрывов. Все источники освещения зафонтанировали искрами и погасли. Плоды немыслимых, невообразимых трудов, на которые ушли столетия, были загублены в мгновение ока. Как только прозвучал первый сигнал тревоги, гвардейцы Легио Кустодис пришли в боевую готовность. Но несмотря на все свое обучение, они не были подготовлены к тому, что произошло дальше. Через врата начал продавливаться силуэт, массивный, красный, объятый пламенем своей движущей силы. Он вышел в пещеру, окутанный сверхъестественным огнем, который стек с него, являя существо, образованное из многогранников света и звездного вещества. Его сияние ослепляло, и на его многочисленные глаза невозможно было смотреть, не ощущая всей ничтожности своего собственного бренного бытия. Еще никто и никогда не видел такой повергающий в ужас диковины. То была душа, истинное сердце существа столь могучего, что оно могло биться лишь в оболочке искусственно сконструированной сверхплоти. И лишь император узнал этого иступленного ангела, и увидеть его здесь было для него, что нож в сердце. «Магнус!» — произнес он. «Отец!» — ответил Магнус. Их разумы соприкоснулись, и в этот застывший миг галактика изменилась навсегда.